Глава 5. Это было второе по счету заседание совета, на котором присутствовал Гардин. Однако мэр был абсолютно уверен, что было проведено еще как минимум одно, а не исключено, что два или три, на которые ему не были присланы приглашения. Пожалуй, он не получил бы приглашение и сейчас, если бы не ультиматум. Это был именно ультиматум. Хотя при поверхностном чтении послания возникало впечатление, что речь идет об официальном обмене любезностями. Послание начиналось цветистым приветствием. От Его Величества короля Анакреона, другу и брату, председателю Совета попечителей Академии энциклопедистов. А заканчивалось великолепной печатью, отличавшейся изысканной символикой. Но как бы то ни было, это был ультиматум, и поэтому первым слово взял Гардин. У нас было очень мало времени, всего 3 месяца, но мы ухитрились не использовать и этот срок. После получения этой бумажки у нас остается неделя. Что же теперь будем делать? Пирен озабоченно нахмурился. «Должен быть какой-то выход. Не верится, чтобы они пошли на крайности после того, как у нас побывал лорд Дорвин и заверил нас во всем, что касается империи и лично императора». Гардин оживился. «Ну-ну, вы проинформировали короля Анакреона об отношении к нам императора?» «Да, но только после того, как вопрос был поставлен на голосование, и я получил единогласную поддержку Совета Попечителей». «И когда же это голосование имело место?» «Полагаю, что не обязан отвечать, мэр Гардин». «Можете не отвечать. Не больно-то интересно. Просто этот факт лишний раз укрепил меня во мнении, что вы должным образом развили дипломатическую линию, блестяще намеченную лордом Дорвином», — усмехнулся Гардин и продолжил. «А ведь именно его дипломатия и стала причиной дружеского послания. Если бы не так, они, наверное, еще потянули бы время. Но Терминусу и это бы не помогло, если учесть отношение совета к сложившейся ситуации». «И как же вы пришли к такому замечательному выводу, господин мэр?» — ехидно вмешался Едфулхам. «Да, очень просто. Для этого мне потребовалось вернуться к здравому смыслу. Видите ли, существует такая отрасль знаний – математическая логика. Ею пользуются для выявления истины, не приукрашенной мишурой болтовни и реверансов. А конкретно я воспользовался методом математической логики, и при чтении этого послания, в частности, не из личного тщеславия, я и так прекрасно понимал, о чем здесь может идти речь, но думаю, что 5 физиков все проще объяснят цифрами». Гардин взял из стопки несколько листов бумаги и раздал присутствующим. «Кстати, это не я придумал и не я сделал. Все анализы провел Мюллер Холк из отдела логики». Пирен склонился над листком, чтобы лучше разглядеть, а Гардин продолжал. «Послание с Анакреона не представляло собой трудности, поскольку написано людьми дело, а не слово. Содержание его можно свести в одно заявление. Вот как это выглядит в цифрах, а в словах получается: вы даете необходимое нам не позднее, чем через неделю, иначе мы вытрясем это из вас силой». Наступила тишина. 5 членов совета молча разглядывали уравнение. Пирен выпрямился и нервно кашлянул. Гардин спокойно спросил: «Похоже, выхода нет, доктор Пирен?» «Похоже, нет». «Ну а теперь...» Гардин перевернул листки. «Перед вами копия соглашения между Империей и Анакреоном. Того самого, которое со стороны Империи подписал лорд Дорвин. Вот его смысл после анализа методами математической логики». Соглашение занимало 5 страниц убористого текста, а выводы анализа – всего 0,5 странички. «Как видите, господа, практически 90% текста соглашения не поддалось анализу по причине полной бессмысленности. А то, что осталось, может быть интерпретировано следующим образом. Обязательства Анакреона перед империей. Никаких. Власть империи над Анакреоном никакой. Члены совета углубились в изучение документа, то и дело сверяясь с текстом соглашения. Наконец, Перрен озабоченно пробормотал. «Похоже, все правильно. Следовательно, вы признаете, что соглашение не что иное, как декларация полной независимости Анакреона и признание ее империей?» «Видимо, да». «Сомневаетесь ли вы теперь, что Анакреон этого не знает и не стремится воспользоваться независимостью? Тем более, что препятствий со стороны империи ожидать не приходится». «Но как же, — вмешался Сатт, — тогда понимать заверения лорда Дорвина в поддержке империи? Нам они показались, — он пожал плечами, — удовлетворительными». Гардин откинулся в кресле. «А вот это как раз самое интересное. Признаюсь, когда я впервые встретился с лордом Дорвином, я решил, что более тупоголового осла в жизни не встречал. Однако позднее я понял, что передо мною опытный дипломат и умный человек. Так вот, я взял на себя смелость записать все его высказывания на магнитофон». Члены совета зашептались, и Перрен от возмущения открыл рот. «А что тут такого? Я, конечно, понимаю, что этим я нарушил кодекс гостеприимства и поступил не по-джентльменски. То есть все было бы так, если бы его превосходительство что-нибудь заметил. Но он ничего не заметил, а записи я передал для анализа Холку».